Глава 18. После его ухода я направилась на кухню и взялась за уборку, несмотря на усталость. Я мыла посуду, когда внезапно по лицу пронесся легкий ветерок, словно откуда-то возник сквозняк. Он всколыхнул выбившиеся из прически пряди, которые упали на глаза. По спине пробежались противные мурашки, заставившие меня вздрогнуть. Похоже, мои нервы совсем расшатались в свете последних событий. Теперь уже и трясусь от каждого шороха. Входная дверь закрыта. Чего мне бояться? Да и кому я нужна? Тихонько усмехнулась под нос, сдула с глаз мешавшие пряди и продолжила мыть посуду. Однако вскоре почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Я повернула голову и едва не закричала от ужаса. Тарелка, которую держала в мокрых руках, выскользнула и со звоном разбилась о пол. «Что вы здесь делаете? Зачем ворвались в мой дом? Немедленно покиньте его, или я позову на помощь!» Попыталась придать своему голосу храбрости. «И кто же вас услышит в такое время?» Злобно рассмеялся граф Пеннингем, который стоял, опершись о дверной косяк. «Стражники не появятся до утра. Ваши гости разошлись. Мне и так пришлось прождать не один час, чтобы дом наконец-то опустел». «Где Ральф?» — взволнованно воскликнула я, отходя от него подальше, тем временем, как он приближался ко мне. «Не переживайте, ваша светлость. Скоро вы с ним встретитесь», — пообещал граф Пеннингем, который только одним своим видом наводил на меня ужас. «Что вам от меня нужно?» Я говорила медленно, хотя очень хотелось сорваться на крик. «Мне нужны вы, как оказалось». На его губах появилась надменная улыбка. «Только зря столько времени потратил на эту бездарь». «Я?» Не смогла скрыть своего удивления. «Но зачем?» «Пойдемте, на месте обо всем узнаете», — командным голосом произнес граф Пеннингем. «Заодно позволю увидеться с супругом. Думаю, уже успели по нему соскучиться». «Я никуда с вами не пойду», — решительно заявила ему в ответ. И в этот момент уперлась спиной в стену. Отступать дальше было некуда. «Советую все же ко мне прислушаться». В его голосе послышалась угроза. «Нет!» — закричала я и бросила в него огненный шар. Однако он и бровью не повел, когда увидел его в моих руках. Пламя было нейтрализовано неким артефактом в нескольких сантиметрах от его тела. Он громко рассмеялся, когда увидел мое изумление. «Хотите еще раз попробовать?» — с ехидством спросил граф Пеннингем. «Сдаваться я не собиралась. Он сможет меня только вынести из моего собственного дома». Я метнулась к стопке вымытых тарелок, стоявших ближе всего ко мне, и начала одну за другой метать их в незваного гостя. Невзирая на его комплекцию, он ловко изворачивался от посуды, летящей в его сторону. Лишь одно блюдце все же настигло цель, попав ему в грудь. Граф Пеннингем вскрикнул и настиг меня до того, как я схватилась за сковородку. Он заломил мне правую руку за спину, и я охнула от боли, а от отчаяния закусила губу. Сердце тревожно билось в груди. Казалось, наступил критический момент. «Будешь продолжать со мной сражаться?» — гневно прорычал мой обидчик в самое ухо. Я отрицательно покачала головой и направилась к парадной двери, как только он высвободил запястье. На губах графа Пеннингема появилась победоносная улыбка. Он добился своего, не прилагая практически никаких усилий. Выхода не было, кроме как отправиться с ним в неизвестность. Возможно, у меня получится сбежать, как только я окажусь на улице. Граф Пеннингем шел за мной буквально по пятам, дышал в спину, а у выхода из дома и вовсе схватил с такой силой за руку, что на ней точно останутся следы от пальцев. Я вздрогнула от неожиданности и едва не заплакала от обиды, поскольку мой план побега пошел коту под хвост. Да что же за полоса неудач? И как из нее выбраться? На улице было так темно, словно город накрыло черное покрывало. Даже магические фонари, освещавшие улицу, сейчас не горели. Скорее всего, к этому приложил кто-то руку. «Арчи!» — позвал кого-то по имени мой похититель, как только закрыл за собой дверь. Однако ответом ему стала тишина. «Где же он запропастился?» Граф Пеннингем вполголоса, но отчетливо выругался сквозь зубы, не пощадив мои уши, которые покраснели от услышанного. Я неспешно продвигалась по дорожке, ведущей к калитке, в сопровождении обидчика, который вдруг остановился и так резко потянул меня на себя, что я едва не потеряла равновесие. Он явно нервничал, поскольку крутил головой по сторонам и прислушивался к звукам. «Мы так и будем здесь стоять», — проворчала через некоторое время, поежившись от холода. Ночи нынче были уже не такие теплые, как раньше. Предполагаемый убийца герцога Элджертона ничего не успел сказать, поскольку из-за угла дома показался чей-то силуэт. Он стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и набросился на моего похитителя, который толкнул меня в спину до того, как между ними завязалась драка. Я не удержалась на ногах и упала на землю, едва успев подставить руки, чтобы не зарыться лицом в траву. Кто-то явно сражался за мое спасение, однако мрак скрывал его лицо. Присмотревшись получше к очертаниям фигуры и телодвижениям, пришла к выводу, что это был Дамиан. Откуда он взялся? Разве не ушел домой? Мое внимание привлек еще один силуэт, вынырнувший откуда-то из темноты. Он настолько тихо подкрадывался к ним, что артефактор его однозначно не мог заметить. Но что даст Дамиану мое предупреждение? Ему не справиться в одиночку с двумя преступниками. Он же не боевой маг. Мое сердце охватил ужас, когда увидела, как пособник Пеннингема выхватил из-за пояса нож и замахнулся, чтобы ударить им Дамиана в спину. Так поступают только трусы. Толком не соображая, что я делаю, бросилась на бандита, желая спасти любимого от неминуемой смерти. Один за другим с моих рук слетели три небольших огненных шара, рассеявших на несколько мгновений тьму. К счастью, на преступнике не имелось нейтрализатора магии, поэтому они настигли его. Мужчина сдавленно вскрикнул, а затем его обмякшее тело рухнуло на колени и медленно завалилось на бок. Мои действия отвлекли графа Пеннингема, и он пропустил удар артефактора, ставший решающим в его схватке с Дамианом. Как только зачинщик оказался в бессознательном состоянии, магические фонари тут же осветили улицу. Я с беспокойством смотрела на Дамиана, а он на меня. У него была разбита нижняя губа, которая начинала опухать, а из рассеченной брови над правым глазом по скуле стекала тоненькая струйка крови. Да уж, ему хорошенько досталось. «С тобой все в порядке? Он ничего тебе не сделал?» С неподдельной тревогой спросил зеленоглазый артефактор, который подлетел ко мне и принялся осматривать. «Думаю, пара синяков не в счет». Постаралась его успокоить. Дамиан крепко прижал меня к себе, и я положила голову ему на грудь и сомкнула руки за его спиной. Скорее всего, яркие вспышки света привлекли стражников, патрулирующих местность неподалеку от моего дома. И они поспешили взглянуть на происходящее собственными глазами. Их появление заставило нас отстраниться друг от друга. Бандит, на которого я обрушила свой гнев, не умер, а лежал на земле, тяжело дышал и постановал от полученных ран. Так ему и надо. Завтра с утра моя голова будет раскалываться от боли из-за отката, и мне все будет не в радость, но на данный момент я ликовала от счастья. Если граф Пеннингем причастен к исчезновению Ральфа, то скоро его найдут. А с обнаружением моего муженька придет и долгожданная свобода, в чем я нисколько не сомневалась. «Иди в дом», — командным голосом проговорил Дамиан, как только перед нами появились представители правопорядка. Я беспрекословно выполнила его указания, позволив этому мужчине взять на себя все мои проблемы. Наверное, я просто устала быть сильной. Каждой женщине в этом мире хочется хоть на миг почувствовать себя слабой. Решив, что этой ночью уже не усну, поставила чайник, чтобы заварить кофе. Правда, до него пришлось добираться по осколкам посуды, которыми был усеян пол. Пока вода закипала, я быстро подмела пол. Первая чашка кофе сменилась другой, а я по-прежнему мучилась в неведении. Что может быть хуже томительного и изнуряющего ожидания? Постепенно моя радость сменилась тревогой. А не мог ли граф Пеннингем и быть моим заказчиком? Если это он, то мне пришел конец. Мистер Шевард однозначно вытрясет из него всю правду. Бежать смысла не имело. Да и куда? Денег особо нет. Места, где можно было скрыться, тоже. Едва спустя час скрипнула входная дверь, как я устремилась навстречу Дамиану. «Что ему от меня понадобилось?» — сдавленным голосом спросила у него, когда мы оказались в гостиной. «Не знаю. Стражники увезли их. Скорее всего, Шевард немедленно займется ими, в особенности Пеннингемом», — предположил артефактор, буквально упавший на диванчик от усталости. Он дотронулся до рассеченной брови и слегка поморщился. Следовало обработать его раны, чем я и занялась. Дамиан стойко вытерпел все мои экзекуции, ни разу не пожаловавшись на боль. «Кофе будешь?» — предложила ему, как только закончила. «Не откажусь. Думаю, ночь впереди долгая», — вымолвил он, тяжело вздохнув. Я вернулась в гостиную с чашкой кофе не более чем через четверть часа. И едва не выронила ее, заметив, что Дамиан с серьезным лицом стоит и вертит в руке ключ, который мне передал в поместье покойный герцог Элджертон. Я с трудом сдержалась, чтобы не броситься к нему и не забрать его у артефактора. Этот маленький кусочек металла до сих пор являлся для меня неразгаданной загадкой, которая не давала покоя. Я также частенько по вечерам сидела на диванчике и крутила его в руке, пытаясь найти ответ. «Как ты так вовремя подоспел?» Спокойным голосом поинтересовалась у него, хотя внутри творилось нечто неописуемое. Страх перед разоблачением, благодарность Дамиану за спасение, волнение за Ральфа — все смешалось в один коктейль эмоций. «После того, как ты закрыла дверь, я поставил на нее, а затем и на калитку маячок, после чего неспешно пошел по дороге. Он забрал у меня чашку, как только устроился на диванчик, и положил на столик ключ. Через два дома от твоего стоял ничем не примечательный экипаж, что уже показалось мне странным. Наверное, в свете последних событий у меня сильно обострилось чувство подозрительности. Я обратился к кучеру с вопросом, свободна ли карета, но получил отрицательный ответ. Сделал вид, что ничего не заподозрил, и направился вверх по улице. А затем погасли уличные фонари, и сработала первая сигналка. Вот тогда и понял, что пора действовать. Дамиан неторопливо потягивал кофе, каждый раз морщась, когда делал глоток. «Спасибо тебе за все!» Искренне поблагодарила его, а на глаза навернулись слезы. «Оливия, успокойся, уже все закончилось. Они больше не причинят тебе вреда». Он поставил чашку на столик, притянул меня к себе и стал поглаживать по спине. Как же я мечтала о его объятиях. Хотела ощутить тепло его тела, губ. «Не все», — еле слышно прошептала, уткнувшись лицом в мужскую грудь. Я наконец-то решилась ему обо всем рассказать. «О чем ты?» — настороженно проговорил Дамиан. «Тебе следует узнать обо мне нечто нехорошее». Я нехотя отстранилась от него и потупила взгляд, тем временем, как он пристально за мной наблюдал. Когда меня выгнали из академии, то я столкнулась с финансовыми трудностями. Дядюшка требовал вернуть деньги, которые он внес за мое обучение. Банк грозился забрать дом, доставшийся мне от родителей, если я не продолжу оплачивать закладную. Не в силах высидеть спокойно, встала с дивана и подошла к окну. Когда я посчитала сумму, которую должна была ежемесячно вносить, на меня накатило такое отчаяние, что я приняла поступившее предложение практически без раздумий, приняв его за спасение. Знаю, моим действиям нет оправданий, сколько бы ни искала, но мое имя благодаря Ральфу, было у всех на слуху, поэтому и устроиться на работу смогла лишь после того, как сменила фамилию. Я тяжело вздохнула и медленно выдохнула. Дамиан слушал меня внимательно, не перебивая, а я искала в себе силы, чтобы продолжить свой рассказ дальше. Я занималась незаконной деятельностью. Мой голос дрогнул, и я расплакалась. Все-таки мне не хватило мужества вынести все это с достоинством. Какой? Его руки легли мне на плечи и стали мягко их поглаживать. Делала артефакты на заказ. Выдавила сквозь слезы, а он замер. Вот и все. Моя песенка окончательно спета. Ни одна мышца не дрогнула на его красивом лице, когда я призналась ему в содеянном. Отсутствие реакции сбивало меня с толку. Я боялась, что это откровение станет переломным моментом в наших отношениях. «Дамиан!» «Поехали. Пора положить конец всей этой истории», — нарушил первым Дамиан давящее молчание. Я мгновенно перестала плакать и ошеломленно посмотрела на него. Лицо артефактора стало непроницаемым. На нем не отражалось ни единой эмоции, позволившей бы понять, что он понимает меня. Или хотя бы сочувствует. Я горько усмехнулась. Как можно быть настолько глупой и доверчивой в свои-то 27 лет? «Куда?» — выпалила на одном дыхании. Несмотря на то, что не рассчитывала на ответ, все-таки получила его, хоть и неоднозначный. «В палату», — отозвался Дамиан, быстрым шагом прошедший к столику. Он сделал один большой глоток кофе, а затем, поставив чашку на блюдце, жестом руки указал на дверь. Он поджимал губы, словно из-за чего-то нервничал. Неужели мое признание вызвало у него такое сильное внутреннее напряжение? Я вошла в свою комнату, достала из шкафа теплую шаль, а затем вернулась в гостиную. Дамиан окинул меня взволнованным взглядом, и мы спешно покинули дом. Прошел почти час, прежде чем нам удалось поймать экипаж. Я не решалась переспросить у артефактора о том, куда мы направлялись. Сложилось впечатление, что меня везут на смертную казнь. Настолько чувство непреодолимого ужаса охватило все тело. Мне не хватало воздуха, ладони предательски покрывались холодным потом. Дамиан же не делал попыток взять меня за руку. Он иногда тяжело вздыхал и задумчиво потирал лоб. Каково же было мое удивление, когда карета остановилась у парадного входа палаты артефакторов. Что мы здесь забыли? Я встревоженно посмотрела на Дамиана, но тот сделал вид, что не заметил моего взгляда. Стражники, изумленные нашему внезапному появлению в столь поздний час, открыли тяжелую дверь. Мы прошли через холл, освещенный магическими светильниками, и поднялись по мраморной лестнице на второй этаж. Наши шаги гулким эхом отдавались в тишине, царствовавшей в этом величественном здании. Вскоре мы оказались в рабочем кабинете главы палаты. Я не понимала, что происходит. «Что мы здесь забыли? Ты нашел при обыске мой артефакт?» прошептала еле слышно. «Нет», — сдержанно ответил Дамиан. Он подошел к металлическому сейфу, открыл его и достал оттуда небольшой ларец, который затем водрузил на стол. Жестом руки Дамиан подозвал меня к себе, а затем, когда я встала рядом с ним, протянул ключ, который столько дней не давал мне покоя. «Что все это значит?» недоуменно посмотрела на мужчину, один взгляд которого каждый раз заставлял биться мое сердце намного чаще. «Открой его», — тихо попросил он. Мое нетерпение было столь велико, что я не стала больше ничего спрашивать у Дамиана, а забрала ключ и дрожащими пальцами вставила его в замок, который вскоре щелкнул. Когда крышка откинулась, я оторопела от увиденного. В ларце лежали мои артефакты. Все или нет, я не знала, но их было очень много. «Ты и есть мой заказчик!» Еле слышно выговорила, дотронувшись пальцами до серебряного колечка с голубым камнем. Одной из последних моих работ. Да, не стал отрицать Дамиан действительное. Ты работаешь на грабителей? Наверное, в этот момент я забыла, как следовало дышать. Что? Нет, воскликнул глава палаты, сильно нахмурившись. Он обогнул массивный стол, налил в стакан воды и предложил его мне, но я отказалась, покачав головой. «Тогда зачем они тебе?» Я пыталась сложить головоломку, но у меня пока не получалось. Дамиан сделал глоток и сел в кресло, прежде чем ответил. Как рассказывал ранее, в день сдачи дипломных проектов, после столкновения с тобой, прямиком направился к магистру Олдриджу. Он сидел в лаборатории и пил виски, бокал за бокалом. При этом неустанно твердил, как в бреду. «Я ее погубил!» Мне никогда не доводилось видеть его ранее в таком состоянии, хотя знал на тот момент уже 11 лет. Да и не сразу добился от него вразумительных объяснений, что заставило его пить средь бела дня в таком количестве. Когда понял, что случилось, внутри все похолодело. Я опрометью бросился на поиски Ральфа. Найти его не составило труда. Он стоял в холле в окружении расфуфыренных девиц и хвастался перед ними своими достижениями. Дамиан нервно провел рукой по волосам и горько хмыкнул. Когда я не смог уговорить Ральфа признаться в содеянном, то вернулся к магистру, и мы сели пить вместе. Стали думать о том, как исправить ситуацию. Каждый из нас считал себя виноватым в случившемся. Одно предложение сменялось другим, но все они отметались то мной, то куратором. Я хотел попросту предложить тебе денег, чтобы пережить год до того, как восстановишься в академии. Однако магистр Олдридж сразу предупредил меня, что ты их не возьмешь. А вот тогда и родилась эта задумка с незаконной деятельностью. Я не мог позволить Ральфу отнять у тебя будущее. А ведь он и пытался это сделать. Дамиан тяжело вздохнул и закрыл лицо руками. «Ты сделал это из жалости ко мне?» Я села в кресло напротив него, почти не чувствуя под собой ног. В горле пересохло от сильного волнения. Больше всего теперь я боялась услышать утвердительный ответ. «Нет», — твердым голосом заявил он, посмотрев мне в глаза. «Сперва мной руководило только чувство вины. А затем твое лицо стало преследовать меня. Казалось, это просто какое-то физическое влечение. Но со временем я окончательно понял. Мое чувство к тебе — не просто желание обладать твоим телом, а нечто гораздо большее. Меня восхищало твое мужество, решительность, твой неукротимый и стойкий дух. Я стал искать встреч с тобой. Много раз хотел во всем признаться. Вот только что я мог тебе дать? Ни кола, ни двора. Представь себе мое состояние, когда вместо нежности в твоих глазах видел лишь страх и презрение. «Ты отдавал мне свои деньги!» — потрясенно проговорила в ответ. «Это ты приходил за артефактами?» Я должна была разозлиться на него, обидеться, что он заставил меня через столько всего пройти. Но ничего подобного не произошло. Дамиан правильно заметил. Я не приняла бы от него денег. По крайней мере, на тот момент. Не всегда. Если у меня не получалось, их забирал магистр Олдридж. Но, как правило, я. Значит, и мой куратор участвовал во всем этом. А письма с заданиями? Прозвучал очередной вопрос. Мой брат. Почерк куратора. Ты бы сразу же узнала. А мой не очень-то подходил под выдуманный образ. Оливия, поверь, я не думал, что все так затянется. Спустя год попытался добиться твоего восстановления, но ректор и слышать об этом не хотел. Затем прошел еще один. Лорд Веллингтон должен был уйти на заслуженный отдых, и во мне теплилась надежда, что с его уходом что-нибудь да изменится. Но нет. он остался еще на год. Итак, прошло целых 3. «Почему ты сказал мне в последний раз, что мы скоро свидимся?» Всплыла в памяти июльская ночь. «Я собирался с тобой познакомиться, а со временем уже и признаться во всем. Ведь обстоятельства складывались как нельзя лучше», — вкрадчиво проговорил Дамиан. «Мог бы сделать это и пораньше», — упрекнула его, быстро смахнув одинокую слезу со щеки. «Должен признаться, я боялся, что ты не простишь мне обман, сочтешь себя обязанной». Слова давались ему нелегко. «В правильном направлении мыслишь. Я хотела, чтобы ему стало стыдно за свое поведение, хотя и так видела, что он мучился. Я пытался рассказать об этом в поместье, но появился Ральф и все испортил», — оправдывался Дамиан, смотревший на меня с мольбой. «Но каким образом у покойного герцога оказался этот ключ? Я настолько пребывала под впечатлением, что не сразу вспомнила о подарке покойного герцога». «В тот день, когда мы впервые встретились в твоем доме, я заметил, что к тебе была приставлена слежка. Конечно же, я не мог закрыть на это глаза и начал за ними наблюдать. Едва они перехватили посыльного, как я сделал то же самое после них и подменил дубликат ключа на тот, который имелся у меня в кармане. Вот так он оказался сперва у него, а затем и у тебя». Дамиан встал из-за стола и начал расхаживать по просторному кабинету. В голове не укладывалось. «Скольким же он пожертвовал ради меня?» «Вот так история!» Только и смогла я выдавить из себя, лихорадочно прокручивая в голове вновь и вновь его слова. «Ты простишь меня?» — вымолвил он спустя несколько мгновений, нетерпеливо взглянув на меня. Тишина, которая воцарилась после этого вопроса, длилась достаточно долго и явно заставила его нервничать. «Когда-нибудь», — ответила с напускной холодностью, а затем поднялась из кресла, подошла к нему вплотную и сомкнула руки за широкой спиной. Мои губы изогнулись в счастливой улыбке. Как же мне хорошо было рядом с ним! Он сильно сжал меня в своих объятиях, словно не собирался уже никуда отпускать. И облегченно выдохнул. Я подняла голову и заметила в его зеленых глазах веселые искорки. «Можно мне принять это за прощение?» Бархатистый голос в сочетании с теплом его тела творили со мной нечто невероятное. Я не успела ничего ответить, поскольку Дамиан завладел моими губами в требовательном поцелуе. Я желала этого не меньше, чем он, и стала отвечать со всей любовью, поселившейся в моем сердце. Когда наши губы разомкнулись, никто из нас не шелохнулся. Наши носы все еще соприкасались. Мы стояли, прислонившись друг к другу лбами. Наше дыхание смешалось, становясь одним на двоих. «Я люблю тебя, Оливия», — внезапно прошептал он. На глазах проступили слезы счастья. Мне хотелось рассказать ему о своих чувствах, но кольцо, плотно сидевшее на безымянном пальце правой руки, не позволило этого сделать. Мое счастье теперь зависело только от того, как скоро стражникам удастся найти Ральфа. Я судорожно вздохнула и отстранилась от него. Боялась, что мое поведение вызовет его недовольство. Но ничего подобного не произошло. «Мои слова, Оливия, ровно как и поступки, ни к чему тебя не обязывают. Это было моим решением, и только моим», — твердым голосом заявил он. «Ты даже не представляешь, насколько я тебе благодарна», — искренне вымолвила в ответ. Хотелось снова обнять его, прижаться щекой к груди, вдохнуть исходящий от него аромат. Я не могла оторвать от него взгляда. И хотя Дамиан не двигался с места, казалось, он притягивает меня к себе все ближе и ближе. «Знаешь, у меня камень с души свалился». Его губы изогнулись в обворожительной улыбке. «Я устал хранить этот секрет». «Тебе следует отдохнуть. — сменил он внезапно тему разговора. «Поехали. Сопровожу тебя до дома, а после вернусь на работу». «Оставайся», — протестующе приподняла руки. «Ну уж нет. Неужели думаешь, что я позволял тебе разгуливать по ночам без надзора, когда ты отправлялась на встречу со мной?» «Даже так?» Мои глаза расширились от изумления. «А чему, собственно, было удивляться после всего, что сегодня узнала от него?» «Значит, мне все-таки ничего не мерещилось». «И никак иначе», — мягким голосом проговорил Демиан, а затем подмигнул, вызвав мой смех. «Только рядом с ним я чувствовала себя настолько легко и непринужденно. Между нами остался лишь один барьер. Мое замужество, которое, надеялась, скоро перестанет связывать меня и Ральфа». Мы покинули палату, но перед этим он прихватил с собой ларец, в котором столько лет хранил мои разработки. Я пригласила Демиана зайти на чашечку кофе, как только экипаж подъехал к моему дому, но он отказался, сославшись на большое количество накопившихся за последнее время дел. На прощание любимый едва ощутимо коснулся моей щеки своими губами, слегка царапав нежную кожу, проступившей щетиной. «До завтра», — прошептал он мне на ухо и протянул ларец, который я с благодарностью приняла и бережно прижала к себе. Затем экипаж увез его в палату под покровом ночи. Я же продолжала стоять и глупо улыбаться, вдыхая полной грудью прохладный воздух.